«Горемыки вы, мои родненькие!» — сказал Баранов, выслушав отчет Слепцова, и заплакал. «Разве деньгами оплатишь все страдания и адские труды ваши?» — продолжал он, утирая слезы. «Не беспокойся, Тимофей Федорович, что на пай положено, все получите, так и промышленным скажи. А вот крепость новая меня тревожит. Отстроили мы ее заново, вооружили, кормов дали в запас, а начальника там нет. Без новой крепости жить нельзя. Колоши нашей партии на ситку не пустят». «Так, Александр Андреевич, понимаешь, значит, вот я хочу тебя начальником назначить, пока человека подходящего не найду. Тяжко, Александр Андреевич, после плена очухаться не успел». «Очухаешься в крепости, пока ты здесь, я буду спокоен. Индейцы тебя выучили сторожким быть». Слепцов молчал. «Возьми еще две пушки, порох, муки возьми и еще чего хочешь из аглицких запасов, людей пятерых возьми по выбору. Через год отпустишь, Александр Андреевич?» «Отпущу, со мной будешь работать, ну согласен». Баранов протянул старческую руку с кривыми от вечной сырости пальцами. «Раз надо, назначай». Слепцов крепко пожал руку. Александр Андреевич обнял приказчика. Поуспокоившись, он сказал: «Бог услышал мои молитвы, наказал англичан. Сколько раз говорил капитану Хейли, не продавай колошам порох и ружья, не продавай тем паче пушки. Так нет, за бобровые шкуры на все готов». Баранов смотрел на американские земли и народы, их населяющие, как на собственность русского государства, и, как рачительный хозяин, заботился о лучшем их устройстве. «Я думаю, Тимофей Федорович, надо англичан и бостонцев приструнить, их корабли в наших водах захватывать и промысел отбирать. Голыми руками того не сделаешь. Я просил господ акционеров прислать нам хотя бы два больших корабля с пушками и военной командой. Ежели пошлют, отучим нам на пятки наступать. А еще скажу, теперь я высокоблагородие». Слепцов с удивлением посмотрел на правителя. «Чего смотришь, словно баран на новые ворота?» «Удостоен государем-императором». «Ваше высокоблагородие, Александр Андреевич, я не хочу, чтобы ты так меня называл, но с господ офицеров я спрашиваю строго». Баранов сжал сухонькие кулачки. «У нас худой год, в Новоархангельске два корабля офицера утопили, и не знаю, то ли по промыслу Божьему, то ли по пьянству. Скажи-ка, Тимофей Федорович, как штурман Круков себя показал?» «Как сказать, Александр Андреевич, штурман он хороший и не пьет вовсе, а к нашему делу не гож. Как так? Твердости в нем нет». Тяжело груженный Ростислав подошел к новой крепости и отдал якорь. Приказчик Слепцов в шлюпке перебрался на берег и с присущей ему неугомонностью приступил к обязанностям начальника крепости и правителя всех компанейских дел в здешних местах. Промышленные стали перевозить в крепость пушки, порох, ядра и все остальное, что необходимо для жизни людей. Баранов остался один в своей каюте. После радостных бурных встреч с вернувшимися из плена мореходами он почувствовал себя слабым, никому не нужным стариком, у которого все валится из рук, ускользает между пальцев. «Но ведь я сделал не так уж мало для пользы Отечества», — утешал себя правитель. «Прибыв в Америку, я принял в свое управление небольшую колонию русских на острове Кадьяк. Окрестные бобровые промыслы были истощены, а ведь от них зависело благополучие и проистекало богатство компании. Надо было двигаться дальше, на новые места, и я шел, не обращая внимания на трудности, а их было немало. От компании Лебедева, Ласточкина принял окрестности Кенайской губы и занял весь берег Чугачского залива до устья Медной реки. Но и этого оказалось мало, бобры быстро исчезали, двигаясь дальше к юго-востоку, образовал поселок у горы Святого Ильи, потом в Якутате.